Романтизм и восстание масс. Романтизм не ограничился определенной эпохой — конец XVIII и самое начало века XIX. Романтическая эстетика даст знать о себе и в начале XX. Ни для кого не секрет, что роман Булгакова «Мастер и Маргарита» несет на себе все характерные черты готического романа о дьяволе. Творчество раннего Горького, Грина, Антуана де Сент-Экзюпери и других лишь подтверждает эту мысль. Жермунский утверждает, что романтизм повлиял и на творчество Ницше, и на западных и отечественных символистов. В конце XIX века романтизм проявился в эстетике Оскара Уайльда. Неоромантизм XX века тесно связан с романтизмом XIX века не столько темами и мотивами, не столько их специфической трактовкой и формальным строем произведений, сколько умонастроением, общими принципами поэтики, отрицанием всего обыденного и прозаического, раздвоенностью рефлексирующего творческого сознания, обращением к рациональному, сверхчувственному, склонностью к гротеску и фантастике, обновлением художественной формы с установкой на главенство музыкального начала, тяготением к синтезу всех искусств и другому. Неоромантизм, в свою очередь, объединяет разные явления символизма в европейских литературах. Творчество Верлена, Маларме, Рембо, Муриаса и других во Франции, Метерлинка, Верхарна в Бельгии, Рильке и фон Гофманстале в Австрии, Георги в Германии, Мережковского, Гиппиус, Бальмонта, Ремезова, Сологуба и других в России. А также в разной мере близкие символизму эстетизм Паттера и Уальда в Англии, творчество Ибсена и Гамсуна в Норвегии, Гауптмана в Германии. В строгом значении термин неоромантизм общепринят применительно к своеобразной линии английской литературы конца XIX – начала XX веков, связанной с разработкой таких жанров, как приключенческий – Конрад, Хаггард, Киплинг, исторический – Стивенсон, Конан Дойл, детективный – Честертон. Прямое и опосредованное воздействие идейно-творческих установок романтизма ощутимо в экспрессионизме, отчасти в поэзии сюрреализма и некоторых других авангардистских течениях. Романтизм дает знать о себе и поныне, в наступившем 21 веке. Полки книжных магазинов буквально завалены продукцией массовой беллетристики. Мы любим читать детективы, мы смотрим детективные сериалы, а сам жанр детектива родился именно в эпоху романтизма. Его придумал Эдгар Аллан По. Он же придумал и жанр научной фантастики. Другие писатели романтики создали жанр романа ужаса. Именно в этом направлении и творит король ужаса Стивен Кинг, а до него — Лавкрафт. Мы смотрим сериал «Игра престолов», и это жанр фэнтези, который тоже был открыт романтиками. Мы любим исторические романы, а эти романы впервые вышли из-под пера романтика Вальтера Скотта. Мы любим мелодрамы, забывая, что знаменитая Джейн Эйр также появилась на свет в эпоху романтизма. О связи массовой беллетристики и эстетики романтизма сейчас пишут многие исследователи, и ваш покорный слуга из их числа. Моя монография «Историко-литературные корни массовой беллетристики» посвящена именно этой проблеме. И если сейчас реализм, извечный соперник романтизма, что называется, приказал долго жить, то романтизм прекрасно существует именно в рамках массовой культуры. Скорее всего, именно этим объясняется невероятная популярность всякого рода вампирских саг, готических романов, рассказывающих о призраках и привидениях, а также всевозможных дамских романов.